Со вторым получилось сложнее. Пока Карелин разглядывал утихшего качка, его товарищ, словно кошка, прыгнул сбоку и сходу ударил его в голову. Но в самый последний момент Иван успел уклониться, и удар получился скользящий по уху. Второй удар пришелся по корпусу. Карелинские ребра затрещали, а вместе с ними и коробка органайзера, которая значительно смягчила удар. Потом регионовский силач перешел на кикбоксинг. Он лихо поднял ногу, нацеливаясь ею в голову Карелина. Но пока готовился да размахивался, Карелин опередил его хлестким прямым ударом. Кикбоксер пошатнулся, свалился спиной на перила, и Карелин, не дав ему очухаться, быстро взял его в работу, пока и тот не съехал на пол. Наклонившись, Карелин обыскал его, нащупал плечевую кобуру и извлек из нее пистолет. «О, Вальтер!» — обрадовался он. «Неплохое оружие. Дырки аккуратные делает, пригодится». Сунул оружие за пояс. Наткнулся на пачку визиток, одну взял себе, остальными посыпал лежащего. «Пижон!» — добавил Иван. У первого лежавшего у стенки Карелин добыл отличный охотничий нож. Визиток у того не было, зато были водительские права. Их Иван забирать не стал, просто запомнил фамилию. «Спасибо тебе, дядя Саша», — сказал про себя Карелин, сбегая этажом ниже. Дядей Сашей звали его тренера по боксу. Иван схоронил старика лет 5 назад. На 14-м этаже Карелин вызвал лифт, спустился в холл, огляделся. Здесь все вроде было чисто. Вскоре он уже сидел в своей машине, на ходу бросил в бардачок Вальтер и нож, объехал вокруг гостиницы, проверил, нет ли хвоста, у светофора записал на всякий случай фамилию бывшего владельца ножа. Карелин ехал к Линде домой. Надо было привести себя в порядок. Подозрительно болел бок, левое ухо горело. Кроме того, острой болью отдавала левая рука. «Что за идиотская манера лупить противника по черепу?» — ругал себя Карелин. «Когда-нибудь я точно пальцы сломаю». Томас вертелся у дверей, но, увидав Карелина, поднял хвост и, не желая общаться, удалился на кухню. «Не доверяешь? Ну что же, ты как хозяин прав». Вздохнул Карелин и направился в ванную, раздеваясь по дороге. Его опасения не оправдались, трещины в ребре определенно не было, и ухо в размерах не увеличилось, только покраснело. Карелин принял душ и вышел из дома значительно повеселевшим. За рулем он прикинул планы на ближайшие полдня, потом набрал по мобильному Москву. «Серега, привет! Я тут попал в переплет. Придется тебе откомандировать ко мне пару-тройку ребят». «Конкурирующая фирма?» — со знакомой интонацией съязвил Грачев. «Да ладно тебе, нашел время цитировать Остапа Бендера. Попал, говорю, в переплет». «Кто-то наезжает на тебя, что ли?» «Ну да». «На кой черт тебе отрывать людей от работы и перебрасывать их в Трехреченск за 100 верст?» «У меня в твоем городе дружбан есть, тамошний председатель Совета ветеранов».